Анна Василевская. Магия лета. Вивиан сидела в аудитории и слушала скучнейшую лекцию по структурной магии. На улице который день шел дождь, и отчего-то она чувствовала себя одиноко и грустно. Да, конечно, со многими такое случается осенью. Как будто весь мир становится серым и унылым. Но популярность этого недуга не помогала ей понять, что же делать с хандрой. Возможно, осень закончится, выпадет снег и станет полегче. Но сейчас, глядя сквозь стекло на пожелтевший парк Академии, Вив так хотелось вернуться в лето. Но не просто в теплую погоду и яркое солнце, а именно в такое лето, какое у нее не раз бывало до поступления в академию, когда она ездила к бабушке-травнице, которая жила в небольшом городке. Вот бы хоть ненадолго погрузиться в эту атмосферу беззаботности и любви, которая окружала ее там. На улице тогда тоже всю неделю стояла дождливая погода. Вивиан только-только стукнуло 14. Несколько дней назад они с Адрианом, ее другом детства, выбрались погулять по окрестностям. Он предлагал ей одеться потеплее, но Вивиан хотелось выгулять новую зеленую рубашку, которую ей сшила бабушка, поэтому куртку она оставила дома. Когда охлынул ливень, Адриан отдал ей свою кожаную, и они побежали домой. В итоге Вив чувствовала себя прекрасно, даже не заработав насморка. А ее слишком добрый друг свалился с тяжелой простудой и болью в ушах. С раннего утра она скучала на крытом крыльце бабушкиной лавки, наблюдая за тем, как падают капли в жестяное корыто во дворе, и думала о том, чтобы навестить Адриана. Однако он так не любит выглядеть жалким в ее глазах, что наверняка будет ворчать и прогонять ее прочь. Бабушка появилась на крыльце и принесла травы и тетрадь с рецептами. Затем зажгла огонь под котелком, стоящим там же. «Будем лечить твоего кавалера». «Мы будем варить зелье? Настоящее?» — подскочила к ней Вивиан. Старушка важно кивнула. «Когда зелье варишь, каждую травинку, каждый порошок надобно с чувством добавлять». «Как это? С чувством, бабушка?» — спросила Вив. «А вот так. С разным чувством. Смотри». Бабушка ткнула пальцем в тетрадь. «В кипящую воду добавить 3 листа мелисы с благодарностью». «Знаешь ты, что такое благодарность?» Бабушка разглядывала ее внимательно. «Ну, вроде». «Тогда делай». Вивиан взяла листочки мелисы и, проговорив про себя «спасибо», бросила их в котелок. Они забавно завертелись в кипятке, как будто играли в догонялки друг с другом. Но больше ничего не произошло. «Эх ты, торопыга!» — вздохнула бабушка. «Не получилось ничего». Она взялась за прихватку и вынесла котелок во двор, чтобы вылить воду. Затем налила свежей воды из ведра и вернула его на огонь. «Тебе нужно пропустить это чувство через себя, как будто ты прямо сейчас его испытываешь», — объясняла бабушка, пока вода закипала. «Вспомни ситуацию или человека, когда благодарность была особенно яркой, и поймай ее в своем сердце. А потом опусти сухие листья вместе с этим чувством прямо в котел». Вивиан представила Адриана, который лежит сейчас в кровати и мучается от болезни. Вспомнила, как он отдал ей свою куртку, хотя вовсе не должен был этого делать. И она осталась здорова. Вода в котелке уже закипела, и Вив опустила в нее листья мелисы, думая о друге, который пострадал за нее. Вода засветилась золотым. «Ух ты!» — удивилась Вивиан. «Это как?» «Это значит, правильную эмоцию добавила», — одобрительно кивнула бабушка. «Давай следующее будем смотреть». Два соцветия лечебной ромашки и тепло солнца после дождя. А разве тепло солнца может быть чувством или эмоцией? Растерялась Вив. Отчего же нет? Ты же чувствуешь что-то, когда попадаешь под дождь, подмерзаешь, а затем выходит солнце и согревает тебя своим теплом. Пожалуй. Вивиан взяла пару шариков ромашки и вспомнила радугу на этой неделе еще до болезни Адриана и как они выбежали с ним после дождя и стали прыгать по лужам босиком. Прохлада после ливня еще ощущалась, но солнце согревало так нежно и ласково, что хотелось купаться в его лучах. Она опустила ромашку в котелок, и жидкость в нем продолжила сиять ровным светом, как солнышко в ее воспоминаниях. Бабушка кивнула, подтверждая ее успех. И последняя веточка зверобоя и предвкушение приключения, прочитала бабушка. Вивиан задумалась, какие же приключения есть в ее жизни. О, это же походы с Адрианом на развалины старого храма за городом. Он долго отказывался ее туда вести, считая, что девчонкам там не место. Но этим летом она его уломала. Обиделась на него и целую неделю не разговаривала. Поначалу он даже радовался, что она молчит. Шутил над ней безнаказанно. Но в итоге сдался. Сказал быть готовой после завтрака и слушаться его беспрекословно. Вивиан постаралась вспомнить это чувство, которое переполняло ее. Смесь страха и радости. Даже руки у нее дрожали всю дорогу, а в груди замирала от предвкушения. Она опустила веточку зверобоя в котелок, удерживая это воспоминание, а зелье продолжило сиять. Бабушка довольно перемешивала его еще какое-то время, а затем перелила в небольшую бутылочку. «Ты меня сегодня очень порадовала. Это, конечно, простое зелье, да и чувства, понятные многим, но не всегда у тебя будет получаться с первого раза. Порой силы чувств будет не хватать. Вроде и нашла ты правильное воспоминание, пропустила его через себя. Да гаснет зелье. И все тут». Бабушка вздохнула, вспоминая о чем-то своем. «Ничего уж не поделать. Магия травничества уходит из этого мира. Капля за каплей. А значит, приходится нам, людям, больше своих чувств вкладывать, чтобы все получилось как надо». Когда зелье остыло и перестало сиять, но не потеряло свою силу, Вивиан отправилась к Адриану спасать друга от тяжкой болезни. Он лежал, уткнувшись носом в стенку, и держался руками за уши. «Привет», — сказала Вивиан как можно дружелюбнее. Адриан дернулся от неожиданности, но не повернулся к ней, а еще больше завернулся в одеяло. «Чего пришла? Болею я». «А я тебе зелье принесла. Мы с бабушкой варили». Вивиан предвкушала, как он сейчас выпьет ее зелье и сразу поправится, а потом долго еще будет ее благодарить, а она будет ходить важная, ведь она сама теперь травница, как бабушка. «Уходи, я не буду ничего пить», — проворчал друг. «Но почему? Тебе же поможет», — растерялась Вивиан. «Отец мне дал порошок от боли. Все прошло уже», — отрезал он. «Адриан!» — ее голос стал жалобным. «Уходи!» Она всхлипнула. Глаза ее наполнились слезами, но Вивиан не стала их вытирать. Неужели зелье зря пропадет? Гора под одеялами зашевелилась, и оттуда появилась рука. «Давай», — не поворачиваясь, — сказал Адриан. Вивиан аккуратно передала ему бутылек с зельем. Конечно же, ей было обидно от его слов. Но за годы, проведенные в деревне у бабушки, она привыкла к характеру друга и знала, что он не со зла ворчит, когда болеет. А еще она знала, что слез девчачьих он не выносит вовсе. Адриан выпил зелье и вернул ей пустой бутылек. Вивиан схватила его и, не прощаясь, убежала. Лучше не нервировать друга лишний раз. Дома она вся извелась. Дело шло к вечеру, и было ужасно интересно, подействовало ли зелье. И тревожно, что друг никак не приходит. Ведь должен же он появиться, если поправился. А вдруг зелье не подействовало? Вдруг она что-то не так добавила, и Адриан все еще лежит и болеет? Сначала она услышала чавкающие звуки, как будто кто-то шел по лужам в сапогах. А затем из-за угла вывернул друг. Его почти не было видно за огромным букетом подсолнухов. «Вот, это тебе», — протянул ей цветы Адриан. «Где ты их собрал? Господин Селлингер же гоняет всех со своего поля, а больше подсолнухи и не растут нигде», — удивилась Вивиан. «Если быстро бегать, то не догоняет», — пошутил друг. И они уселись на крыльце поедать ее букет. Семечки уже совсем созрели и были сладкие и хрустящие. Вскоре стемнело, и опять начался дождь. Но это совсем не огорчило друзей. Они допоздна рассказывали друг другу страшные истории, которые придумывали на ходу. Получалось скорее смешно, чем страшно. А когда семечки закончились, бабушка отправила их спать, постелив Адриану в мастерской на лавке. Вивиан отвлеклась от капель на стекле и попыталась сосредоточиться на лекции. Однако профессор Розенфорд сегодня был в ярко-желтой рубашке, которая возвращала Вив к воспоминаниям о подсолнухах и никак не давала увлечься темой занятия. Жаль, что она не смогла этим летом поехать в Заречье и увидеться с бабушкой и Адрианом. В следующем году нужно обязательно выбраться.